«Деньги есть», — сказал он. «Правда?» «Я говорю». «Что ж ты не взял-то ничего?» «Не могу. Сердце болит. Сердце. Сволочь ты последняя, а не сердце. Сходи к Светке». «Какой Светке?» «Не тяни душу, гад, не придуривайся. К Светке, парфюмерше. Поругается, но даст. На дешевый-то хватит?» «Не знаю. А то скажет, только дорогой. И что тогда?» «Иди, гад!» Прошло несколько минут. Женщина не вступала больше в спор. Наконец, мучаясь, она поднялась с постели, проковыляла к Неделину. Он дал ей деньги. — Еще есть? — Нет. — Чтоб ты мне все дал! Лицо женщины покривилось, пытаясь изобразить недоверчивую усмешку, но ничего не вышло. Неделин ждал ее, испытывая такое нетерпение, какого у него никогда в жизни не было. Он увидел старое ведро, зачем-то валяющееся под кроватью, и вдруг представил, что это ведро стоит перед ним, наполненное красной жидкостью, именно красной, рубиново-красной. Это вино. Он припадает к ведру и пьет, пьет, пьет. Он лакает языком, как собака, он урчит от наслаждения и никак не может напиться. И, наконец, отваливается, ополовинив ведро, ставит его подле себя, чтобы боком чувствовать присутствие целительной жидкости, которой пока еще много. Неделин вскочил, стал рыскать по комнате, побежал на кухню, обшарил ее, хотя понимал, что в этом доме поиски спиртного бессмысленны. Но просто сидеть и терпеть было еще мучительней. Хлопнула дверь. — На! — женщина сунула ему в руки какой-то пузырек. — Одеколон. — Неужели он будет пить одеколон? — На два хватило, — хвасталась женщина. А воспаленная утроба Неделина кричала: «Дай! Дай! Дай!» Неделин слышал, что есть люди, которые могут пить одеколон, дошедшие до ручки, до крайности. Они могут пить вообще все, в чем есть хоть какие-то градусы. Но сам он никогда бы не смог этого сделать. То есть сам, когда был самим собой. Женщина пошла на кухню, и Неделин пошел за ней. Он хотел видеть, как это делается. Она открыла пузырек, понюхала и подмигнула Неделину. Что надо? Взяв металлическую кружку, она набулькала в нее половину содержимого пузырька, разбавила водой из-под крана, взяла со стола жухлый огрызок огурца и прикрикнула на Неделина: «Чего вылупился? Отвернись!» Неделин отвернулся. Женщина сзади шумно фыркнула и захрустела огурцом. «Малосольненькие лучше всего отбивают», — сказала она добрым голосом. «Когда, если с укропчиком, с чесночком, лучше всего отбивают. Я всем закусывала. А все-таки малосольненький огурчик после одеколона лучше всего». «Что ж ты, давай поправляйся». Неделина тошнила от одной только мысли, что он будет пить эту невыносимо пахнущую жидкость. Но что-то в нем обрушивалось с мощью водопада и рело: «Дай, дай, дай!» И как за шумом водопада иногда не услышишь человеческого голоса, так и Неделин перестал слышать за этим ревом свой голос. Он, следуя примеру женщины, налил одеколон в кружку, разбавил водой. Женщина заботливо сунула ему остаток огурца и предупредительно отвернулась. Первый глоток обжег горло и застрял в горловом спазме. Хотел вырваться изо рта обратно, но вторым глотком Неделин не дал ему хода, судорожно дергал кадыком, вбирая в себя одеколонный раствор. Допил, сунул в рот огурец и стал торопливо жевать, совершенно не чувствуя вкуса огурца —